Я зажмурилась. «Милая, мы почти дома», — то и дело бормотал папа. Услышав, как щелкнул замок, я открыла глаза. «Мы на пороге. Высокий смуглый Сэм придерживает дверь, протягивая одну руку к Чарли, чтобы в случае чего меня подхватить. Но папа справился. Занес меня в гостиную и положил на диван. Я мокрая и грязная». «Ничего страшного», — хрипло ответил Чарли. Потом обратился к кому-то другому. «Одеяло в шкафу на втором этаже». «Белла», — позвал незнакомый голос. Я увидела седовласого старика и через несколько бесконечных секунд узнала его. «Доктор Джеранди!» «Да, милая, ты ранена?» Я задумалась. В лесу Сэм Адли задал подобный вопрос немного иначе. «Тебя ранили?» «Разница есть и довольно существенная». Доктор Джеранди ждал. Седая бровь изогнулась, и морщины стали еще глубже. «Нет, не ранена», — соврала я. «Хотя для доктора это правда. Сердечные раны его не интересуют». Правая рука легла на мой лоб, а пальцы левой сжали запястье. Губы беззвучно шевелились. Поглядывая на часы, доктор считал пульс. «Что же случилось?» Пылающий лоб остыл. В горле появился отвратительный привкус паники. «В лесу заблудилась?» — не унимался доктор, и я почувствовала, как находящиеся в комнате прислушались. Трое высоких смуглых мужчин, наверное, из Лапуш, резервации квилетов, что тянулось вдоль побережья, в их числе и Сэм Адли, смотрели на меня во все глаза. «В нашей гостиной мистер Ньютон с Майком, мистер Уэбер, отец Анжелы. Из кухни и коридора тоже доносились голоса. Похоже, меня искала Пол Форкса. Ближе всех Чарли». Дожидаясь ответа, нагнулся над диваном. «Да», — прошептала я, — «заблудилась». Доктор кивнул. Тонкие пальцы ощупывали лимфатические узлы. Папа нахмурился. «Ты устала?» — спросил доктор Джеранди. «Угу». Я послушно закрыла глаза. «Думаю, с ней все в порядке», — через несколько минут произнес доктор. «Обычное переутомление. Пусть выспится, а завтра я заеду. Точнее, уже сегодня», — добавил Джеранди, взглянув на часы. Заскрипели пружины дивана. Мужчины одновременно поднялись на ноги. «Так это правда?» — чуть слышным шепотом спросил Чарли. «Они действительно уехали?» «Доктор Каллен просил не распространяться», — ответил Джеранди. «Предложение поступило неожиданно, и ответ ждали срочно. Карлайл не хотел пышных проводов». «Мог хотя бы предупредить», — буркнул папа. «Ну да, особенно в такой ситуации», — смущенно пробормотал доктор Джеранди. «Дальше неинтересно». Нащупав уголок одеяла, которым меня укутали, я накрылась головой. Я то проваливалась в забытье, то просыпалась. Краем уха слышала. Чарли благодарит участников поисков, и они один за другим уходят. Папа осторожно коснулся моего лба и накрыл вторым одеялом. Несколько раз звонил в телефон, и он, не желая меня будить, брал трубку чуть ли не после первого гудка. «Да, мы ее нашли», — шептал он звонившим. «Белла заблудилась». «Да, с ней все в порядке». И так снова и снова. Судя по шорохам и скрипам, Чарли готовился ко сну. Через несколько минут опять позвонили. Чертыхаясь, папа встал и поплелся на кухню. «Алло!» — пробормотал он, а потом в его голосе зазвучала тревога. «Где?» — повисла пауза. «Уверены, что за территорией резервации?» Снова пауза. «Но что они там жгут?» В голосе страх и тревога. «Конечно, сейчас позвоню и выясню». Так папа снова набирает номер. Надо сосредоточиться. «Привет, Билли, это я, Чарли. Извини, что беспокою в такую рань. «Нет, с ней все в порядке».